Глава 25. Вес. Когда я валиваюсь в общежитие, на часах уже за полночь. К счастью, Пата на страже нет, а то в данный момент я не в состоянии поддерживать разговор. Мне идти-то сложно. Угу. Возможно, я самую чуточку накидался. Я подхожу к нашей сканингом двери. С минуту смотрю на нее. Блять, а если внутри это его девчонка? Я не возвращался так долго, как только мог, но иногда человеку надо бы и поспать. И укладываться под дверью я точно не собираюсь. Он бы написал, если бы она осталась на ночь, и попросил бы не приходить. Верно? Эта мысль, словно раскаленный клинок в живот. Блять, надо же было его чертовой девушке заявиться в лагерь. Он провел с ней весь день. И всю ночь, вероятно, тоже. Мои ладони сворачиваются в кулаки, пока сквозь мое сознание марширует целая процессия незваных изображений. Его большие ладони, ласкающие женские прелести Холли. Его член, скользящий внутри нее. Его губы, изгибающиеся в порочной усмешке, которую он всегда выдает перед тем, как взять мой член в рот. Какой же я тупоголовый болван. Мне вообще не надо было ничего начинать с ним. Все равно, как только я уеду в Торонто, оно закончится. Ну его к черту. Может, оно и к лучшему, что все закончилось прямо сейчас. Наконец я собираюсь с духом и поворачиваю дверную ручку. Не заперто. Оказавшись в комнате, я вижу, что матрас Джейми, как вчера ночью, лежит на полу. Но мой, на кровати, куда я переложил его утром. И еще Джейми один. Давление у меня в крови снижается, но только слегка. Он спит. Что очень кстати, потому что в эту минуту, когда в моих венах, вместе с выпитым алкоголем, пульсирует злость, я не в настроении разговаривать с ним. В комнате так темно, что аж бесит. Спотыкаясь, я пробираюсь внутрь. Нашарив комод, расстегиваю ширинку, потом стягиваю штаны и сбрасываю футболку. Во! Я в трусах. Теперь осталось залезть в кровать, не разбудив Каннинга, и тогда мы оба заснем крепким сном, а большой разговор перенесется на утро. Как можно тише, я опускаю себя на матрас. О, да. Миссия выполнена. Моя пьяная задница наконец-то в постели, и Джейми по-прежнему спит. Моя голова врезается во что-то твердое, и комната взрывается странными звуками. Мои уши атакует какофония каких-то щелчков и стуков, как если бы кто-то взял кувалду и разнес автомат с конфетами. Я неуклюже вскакиваю и оглушительно чертыхаюсь, когда со всей дури наступаю на что-то твердое и округлое. Ёбаный в рот. Я скачу на одной ноге, растирая пострадавшую ступню. Джейми садится как от толчка, и темноту прорезает его испуганный голос. Какого хера? Серьезно? Ты кого спрашиваешь, меня? Скрежещу я. Что ты подложил мне на подушку? Скитлс, отвечает он, и таким тоном, будто оно содержит какой-то смысл. Зачем? Я встаю на колени, пытаюсь нащупать коробку, о которую стукнулся головой. Слышу шаги Джейми к двери, потом щелчок выключателя, и комнату заливает свет. Иисусе. Весь пол и матрас Джейми покрыты морем фиолетовых скитлс. И когда я понимаю, что это значит, у меня в горле появляется ком. Каннинг сохранил коробку, которую я подарил ему в Бостоне, наполнил ее моими любимейшими конфетами и положил ее мне на подушку. В качестве извинения за то, что провел день со своей бывшей? Или так он извиняется за что-то другое, похуже? Например, за то, что потрахался со своей бывшей. Джейми садится на корточки рядом со мной. Помоги мне убраться. В его голосе злость. И на лице тоже. Что только выбешивает меня, потому что, он-то с какой радости злится. Когда сегодня кинули меня, а не его. Собирая скитлс, мы с ним не разговариваем. Его рот сжимается в напряженную линию. И он забрасывает конфеты обратно в коробку с большей силой, чем нужно. Что? Огрызаюсь я, перехватив очередной его насупленный взгляд. «Ты так поздно пришел», — отвечает он сжато. «У нас выходной вечер. Зашел в бар пропустить пару пива. Я засовываю руку под кровать и выгребаю оттуда еще горку конфет. Я бы сказал больше, чем пару. От тебя разит, как из пивоварни. Его тон внезапно становится резким. Ты же не садился за руль? Не. Меня подвезли. Кто? Это что, 20 вопросов? Джейми швыряет Скитлс в коробку, но они выскакивают наружу и закатываются под стол. Здесь ни у кого из парней нет машин, Вес. Только не говори, что тормознул первого встречного незнакомца. Я ощущаю укол вины. Но, блять, почему я чувствую себя виноватым? Я, в отличие от некоторых, не выгуливал весь день свою бывшую. Так кто тебя подвозил? Настойчиво повторяет он, когда я не отвечаю. Я встречаюсь с ним взглядом. Сэм. У Джейми перехватывает дыхание. Не заметить обиду, набежавшую ему на глаза, невозможно. Ты издеваешься? Тот тип из твоего шлюшеского приложения? Я просто с ним выпил, говорю, пожимая плечом. Что тут такого? Он мне не отвечает. Молча ползает по матрасу и собирает конфеты. Ты сейчас серьезно бесишься, Каннинг? Я сражаюсь с приступом раздражения. Когда сегодня кинули не тебя? Что за бред? Во-первых, ты сам сказал мне уйти пораньше. А во-вторых, я понятия не имел, что она приедет, ясно тебе? Она как снег на голову свалилась. Мне что, надо было отправить ее назад? Она все же моя подруга. С которой ты спишь, парирую я. Уже нет. Он поднимается на ноги и обеими руками дергает себя за волосы, потом хватает коробку и с размаху ставит ее на стол. На полу вроде чисто, но я знаю, что мы подобрали не все конфеты. Каннинг, должно быть, скупил весь магазин. Как бы там ни было, но сейчас, когда в меня упирается его раздраженный взгляд, Скитлс уже забыты. Но то, что мы перестали трахаться, не значит, что она перестала быть моим другом. Она проделала такой длинный путь, чтобы меня увидеть. Поэтому да, я весь день провел с ней. Мы прогулялись по магазинам и вместе поужинали. Во мне бьет ключом бесконтрольная ревность. Спорю, вы отменно повеселились. А на десерт ты, видимо, полакомился вагиной? У него отваливается челюсть. Блять, ты реально сейчас это сказал? Еще бы, и не жалею. Меня уже тошнит от неопределенности. Прошлой ночью я побывал у этого парня внутри. Но стоило нарисоваться Холли, как он вмиг начал вести себя так, словно мы с ним чужие. Даже не посмотрел на меня перед тем, как отчалить с ней. Не буду врать, это больно. Что? Не угадал? Спрашиваю категорично. Словно пытаясь успокоить себя, Джейми медленно выпускает из легких воздух. Знаешь, Весли, мне так охота сейчас тебе врезать. Вот прямо по-настоящему. Я стискиваю зубы. За что? За то, что посмел уличить тебя в том, что тебе еще нравятся женщины? Ты всерьез считаешь, будто из твоей постели я прыгнул прямиком в постель к ней? Я так не поступаю. Чего нельзя сказать о тебе и твоем драгоценном сыме? У меня с ним тоже ничего не было. Сквозь меня спиралью несется горечь. Мы просто встретились, чтобы выпить, и всю дорогу разговаривали о тебе. Придурок. Джейми моргает. Тогда за каким хером мы сейчас спорим? Я запинаюсь. Уже даже не знаю. Секунда молчания, и мы в унисон издаем напряженный смешок. Пробираясь к двери, чтобы выключить свет, я чувствую себя намного спокойней и намного трезвей. Когда я поворачиваюсь обратно к Джейми, то вижу, что он уже лег и жестом зовет меня из темноты. Я опускаюсь на край матраса, и он тянет меня к себе на подушку. Мы растягиваемся, оба ложимся на бок, лицом друг к другу. Оба ждем, кто первый заговорит. Затем Джейми вздыхает. Мне не нравится идея, что ты можешь быть с кем-то еще. Я проглатываю удивление. Та же фигня. Я сказал Холли, что не один, признается он. Чуть ли не сразу. Мое сердце взмывает ввысь. Правда? Да. Я сказал Сэму в точности то же самое, сознаюсь, и я. Он попробовал прихватить меня, когда при встрече мы обнялись, но я сразу сказал, что пришел сюда не за этим. Он сужает глаза. Плавно скользит ко мне, его рука обвивается вокруг моей талии, а потом его теплая ладонь опускается мне на задницу. Где именно он тебя трогал? Джейми стискивает мою ягодицу. Здесь? Я хмыкаю. Ну, козлина. Наклонившись, я целую его в кончик носа. Но только там, и все. Честное слово. Не надо. Я тебе доверяю. От этого искреннего признания у меня все переворачивается внутри. Он доверяет мне. Блять, а я-то мудак. Сегодня, когда я представлял его с Холли, то никаким доверием там и не пахло. Ну а тот факт, что у нее есть вагина, только все усугубил. Мне еще никогда не приходилось переживать о том, что парень, побывавший со мной в постели, может бросить меня ради девушки. С другой стороны, меня никогда и не парило, чем парни, с которыми я переспал, занимаются после. Но с Джейми все по-другому. Меня начинает мутить, когда я представляю, как он от меня уходит. А от мысли, что я конкурирую за него не с одним, а сразу с двумя полами, становится еще хуже. Вот только мое время с ним почти на исходе. Как только лагерь закончится, каждый из нас пойдет по жизни своей дорогой. Я не шутил, когда говорил Касселю, что если я хочу добиться успеха в профессиональном клубе, то мне придется держать ширинку застегнутой. Но я считаю, нам нужно принять какие-то основные правила, печально произносит Джейми. Я сглатываю. У нас с правилами всегда были напряженные отношения. Например, пока мы вместе, то больше ни с кем не спим. Ха. А то меня очень тянет замутить с кем-то еще. Но я согласно киваю, потому что мне важно знать, что и он ни с кем, кроме меня, спать не намерен. Заметано. Что еще? Он задумчиво выпячивает губы. Ну, у меня пока все. Что-то добавишь? Надо бы, но слова застревают в горле. Я знаю, что должен, но не хочу произносить их вслух. Блять, я так долго хотел его. Целую вечность. И мысль о расставании меньше, чем через месяц, разрывает меня на части. И все-таки я отпущу его. После лагеря между нами все кончится. Я молюсь о том, чтобы он не расслышал в моем охрипшем голосе нотку боли. У нас есть только одно это лето. Секунду Джейми молчит. Да. В его голосе такая же хрипотца. Я так и предполагал. Я не могу определить, что он чувствует. Разочарование? Грусть? Облегчение? Его лицо ничего не выражает, но я принимаю решение не вытягивать из него ответ. В конце концов, я сам предложил это правило. Мне бы радоваться, что он не стал возражать. Нам надо поспать, говорю я шепотом. Угу. Он закрывает глаза, но вместо того, чтобы откатиться в сторону, ложится ко мне поближе и целует меня. Я нежно отвечаю на поцелуй. Когда я кладу ладонь ему на бедро, ткань под моими пальцами собирается как-то иначе, чем раньше. Обычно он носит другие боксеры, и потому я, прервав поцелуй, прищуриваюсь на них в темноте. «Каннинг», — шепчу я. «На тебе те трусы с котятками?» Даже в полумраке я вижу, как уголки его рта поднимаются вверх. «Допустим». «А что?» Меня переполняет нелепое, невообразимое счастье. Я льну к нему, чтобы наши улыбки соприкоснулись, но тут Джейми немного ерзает, словно ему что-то мешает. Потом заводит руку за спину к упомянутым выше трусам. «Все в порядке там сзади?» Спрашиваю я. «Может, он не отрезал бирку?» «Просто. Скитлс попали». Мы оба посмеиваемся, когда наши губы встречаются вновь, вновь и вновь. Его руки уютно смыкаются вокруг меня, и мне наконец-то удается расслабиться. Наши губы так идеально подходят друг другу. С каждым поцелуем я влюбляюсь в него все сильней, и это никак не связано с желанием или сексом. Просто это он. Его близость и его запах, и то, как он успокаивает меня. Сколько я себя помню, моя жизнь была хаосом, и все свои беды, непонимание родителей, смятение насчет собственной ориентации, я всегда переживал в одиночку. Но каждое лето, на 6 недель, я избавлялся от одиночества. У меня был Джейми. Мой лучший друг. Моя скала. Сейчас он стал для меня даже большим. Сейчас у меня есть его сильные руки, обнимающие меня, его губы, лениво касающиеся моих, и меня убивает то, что мне придется отказаться от него ради Торонто. Какое-то время мы с ним целуемся. Без спешки, без перехода к чему-то большему. Наши члены даже не участвуют в уравнении. Мы просто лежим и обнимаемся, пока его ладони ласковыми, успокаивающими движениями скользят по моей спине. В конце концов я засыпаю со щекой, прижатой к его груди, и его размеренным сердцебиением у себя под ухом.